Я вас прошу не говорить со мной об этом, Ипполит, и в таких выражениях, тем более, что же все знаете. Вы ошибаетесь. Я почти ничего не знаю, и Аглая Ивановна знает, наверное, что я ничего не знаю. Я даже и про свидание это ничего ровно не знал. Вы говорите, и было свидание, ну и хорошо, и оставим это». «Да как же это? То знали, то не знали. Вы говорите хорошо и оставим. Ну нет, не будьте так доверчивы, особенно, коли ничего не знаете. Вы и доверчивы, потому что не знаете. А знаете ли вы, какие расчеты у этих двух лиц, у братца с сестрицей? Это-то, может быть, подозреваете? Хорошо, хорошо, я оставлю». Прибавил он, заметив нетерпеливый жест князя. «Но я пришел за собственным делом, и про это хочу объясниться. Черт возьми, никак нельзя умереть без объяснений. Ужас, как я много объясняюсь. Хотите выслушать?» «Говорите, я слушаю». «И однако ж, я опять переменяю мнение. Я все-таки начну с Ганечки. Можете себе представить, что и мне сегодня назначено было тоже прийти на зеленую скамейку? Впрочем, лгать не хочу. Я сам настоял на свидании, напросился, тайну открыть обещал. Не знаю, пришел ли я слишком рано, кажется, действительно рано пришел. Но только что я занял мое место подле Аглаи Ивановны, смотрю, являются Гаврила Ардальонович и Варвара Ардальонна, оба под ручку, точно гуляют». Кажется, оба были очень поражены, меня встретив. Не того ожидали, даже сконфузились. Аглая Ивановна вспыхнула и, верьте, не верьте, немножко даже потерялась от того ли, что я тут был, или просто увидав Гаврилу Ардальоновича, потому что уж ведь слишком хорош. Но только вся вспыхнула, и дело кончило в одну секунду. Очень смешно. Привстала, ответила на поклон Гаврила Ардальоныч, на заигрывающую улыбку Варвары Ардальонны, и вдруг отрезала. «Я только за тем, чтобы вам выразить лично мое удовольствие за ваши искренние и дружелюбные чувства, и если буду в них нуждаться, то, поверьте, тут она откланялась, и оба они ушли». Не знаю, в дураках или с торжеством. Ганечка, конечно, в дураках, он ничего не разобрал и покраснел, как рак. Удивительное у него иногда выражение лица. Но Варвара Ардальонна, кажется, поняла, что надо поскорее улепетывать, и что уж и этого слишком довольна от Аглаи Ивановны, и утащила брата, она умнее его. И, я уверен, теперь торжествует. Я же приходил поговорить с Аглаей Ивановной, чтобы условиться насчет свидания с Настасьей Филипповной.